в двух родах явлений делают захваты одна в области другой. Так, во-первых, мы находим среди действий животных, руководимых созерцательным познанием и его мотивами, другие действия, совершаемые без познания, следовательно, с необходимостью слепо действующей воли. В художественных стремлениях, которые, не будучи руководимы каким-либо мотивом или познанием, имеют вид, как будто исполняют свои произведения по отвлеченным разумным мотивам. Другой, противоположный этому случаю, тот, когда, наоборот, свет познания проникает в лабораторию слепо действующей воли, освещая растительные отправления человеческого организма. В магнетическом ясновидении, наконец, там, где воля достигла высшей степени своей объективации, озарившая умом познание животных, получающая данные от чувств, из чего возникает простое созерцание, ограниченное одним настоящим, уже становится недостаточным. Сложное, многостороннее, способное к развитию, в высшей степени доступное нужде и всяческим ущербам существо, человек должен был, чтобы сохраняться, быть озаренным двойным познанием. К уму должна была присоединиться как бы возвышенная степень созерцательного познания, его рефлексия, разум как орудие отвлеченных понятий. С ним появилась обдуманность, содержащая в себе обзор будущего и прошедшего, и вследствие того размышление, забота, способность к преднамеренному, от настоящего независимому действию и, наконец, вполне ясное сознание собственной решимости воли как таковой. Если уже при одном созерцательном познании возникала возможность призраков и обмана чувств, чем нарушалась прежняя непогрешимость бессознательного действия воли, почему инстинкт и художественный позыв, стремление к искусству, как бессознательное проявление воли, должны были прийти на помощь в среду, руководимую познанием, то с наступлением разума та уверенность и безошибочность проявлений воли, которая в другой крайности, в неорганической природе, является в виде строгой закономерности, почти совершенно пропадает. Инстинкт окончательно исчезает. Обдуманность, долженствующая теперь заменить все, порождает, как указано в первой книге, колебания и неуверенность. Становится возможным заблуждение, которое во многих случаях препятствуется размерной, адекватной объективации воли в действиях. Ибо хотя воля уже в характере приняла свое определенное и неизменное направление, соответственно которому самое хотение, желание наступает непогрешительно по поводу мотивов, тем не менее заблуждение может исказить его проявление, так как в этом случае призрачные мотивы влияют подобно действительным и их уничтожают. Примечание. Поэтому схоластики говорили весьма верно. Целевая причина вызывает после себя нереальное бытие, но бытие познанное. Так, например, когда предрассудок подсовывает воображаемые мотивы, которые принуждают человека к образу действия, совершенно противоположному тому, в каком бы при настоящих обстоятельствах выразилась собственно его воля. Агамемнон приносит в жертву свою дочь. Скупец расточает милостыню в надежде будущего вознаграждения старицей и так далее. Вообще познание, как разумное, так и созерцательное, исходит таким образом первоначально из самой воли, принадлежит к существу высших ступеней ее объективации в качестве простого приспособления, средства к сохранению индивидуума и рода, подобно всякому органу тела. Таким образом, предназначенное к служению воле, к исполнению ее целей, оно почти неизменно вполне к ее услугам, по крайней мере, у всех животных и почти у всех людей. Тем не менее, в третьей книге мы увидим, как в отдельных людях познание может освобождаться от этой служебности, свергать свое ярмо и свободное от всех целей хотения,